Глава 24. По закрытым векам скакали солнечные зайчики. Во всем теле была удивительная легкость. Или это слабость? Я перевернулась на спину, хотела потянуться, но левая рука не сгибалась. Что за черт? На сгибе локтя была наложена тугая повязка. Ах, вот оно что! Я вспомнила. Все вспомнила. Не все. Как ставили капельницу, уже смазалась в памяти. Но лицо доктора я над собой видела, это точно. А вот то, что произошло в доме у Фейроза, я предпочла бы забыть. Навсегда. Начисто. Потому что от этой грязи мне никогда не отмыться. Как и Хану не отмыться от своего предательства. Все мужчины такие. Вначале дают обещания, а потом оказывается, что у них пальцы за спиной были скрещены. Я села на кровати, потянула коленки к груди и обняла их. Белая занавеска на окне легонько трепыхалась от сквозняка. Надо же, позаботились и о свежем воздухе для меня. Не бояться, что сбегу. На душе было пусто. Безграничие и апатия. Чего мне еще бояться после вчерашнего? Нечего. Все чувства выгорели. Я уже даже Хана не могла ненавидеть. Плевать. Отпустил бы меня на свободу и все. Я уйду. Я уеду отсюда, попробую начать свою жизнь с чистого листа, иначе просто сойду с ума. Дверь тихонько скрипнула, и я повернула голову. Хан. Привет. Как всегда нахмуренный. Я отвернулась, не хочу его видеть, не хочу с ним разговаривать, вообще ничего не хочу. Как ты? Мужчина стоял в паре шагов от кровати. Наверное, впервые в жизни в его голосе чувствовалось... растерянность, он явно не знал, как себя вести. Я горько улыбнулась самой себе. Да неужели в тебе осталось что-то человеческое? Даже не верится, если честно. Роза, Хан присел на кровать и дотронулся до моей руки. Я руку не отдернула, вообще не пошевелилась. Плевать, говорю же, он тоже замолчал. Так мы просидели минут 10. Каждый думал о своем и не смотрел на другого. Пока мой организм, накачанный лекарствами, не потребовал посещения туалета. Я спихнула одеяло с колен, спустила ноги на пол. Хан внимательно за мной наблюдал, но никак не комментировал мой подъем с постели. Я засомневалась всего на секунду. Я же голая, в одном белье. А потом махнула рукой. Какая разница? Чего бояться-то теперь? Встала и спокойно прошла мимо него в туалет. Сделала свои делишки и с удовольствием сунула руку под струю воды в раковине. В зеркале отразилась девушка с измученным, равнодушным лицом. Синяки под глазами, синяк на скуле, небольшой, но очень памятный. На всю жизнь запомню эту пощечину от Фейруза. Меня передернуло от отвращения. А не принять ли мне душ? Смыть чужие липкие прикосновения, смыть хоть сколько-нибудь памяти о прошедших днях, и даже если Хан снова валится ко мне, мне будет все равно. Пусть трахает, или что он там хотел со мной сделать, хоть гормоны успокоятся. Раскрыв стеклянную дверь душевой кабины, я открыла кран. Вода с шумом ударилась в пол, разлетелась брызгами, я стянула с себя трусики, бросила их прямо на пол, расстегнула бюстгальтер и отправила его туда же. Вступила под обжигающие струи и даже застонала от удовольствия. Блаженство. Повязка на локте сразу намокла. Подцепив ее ногтем, я размотала ее и выбросила из кабины. Зачем вообще так было заматывать? Пластырь бы налепили и все. Я уперлась руками в стену кабины, вода хлестала по голове, по спине, стекала по ногам. А я просто закрыла глаза и наслаждалась этими ощущениями. Чистый кайф. Тело медленно расслаблялось, плечи опустились, дышать стало легче, несмотря на пар от горячей воды. Что бы я ни говорила самой себе, Хан напрягал меня одним своим присутствием, даже если он просто находился в другой комнате, ведь он может войти сюда в любой момент. И он вошел, открыл стеклянную дверь кабины и внутрь, холодя мне ноги, ворвался прохладный воздух ванной. Я не пошевелилась. Плевать. Пусть делает, что хочет. Наверное, заняться сексом даже будет неплохо для меня. Оргазм — это эндорфины. Мне они сейчас нужны, как никогда. Иначе можно и в депрессию свалиться. А это страшно. Я же врач. Я понимаю. если он не извращенец, как его папаша, а то может стать только хуже. От прикосновения пальцев к спине я вздрогнула, замерзла вмиг, колючие мурашки разбежались по всему телу, подняли едва видимые волоски. Хан провел кончиками пальцев вниз почти до ягодицы, а потом поднялся вверх по позвоночнику, сжал ладонью плечо, погладил шею. Я по-прежнему не открывала глаз, просто ощущала его прикосновения, даже наслаждалась ими. Вода смывала его следы с моей кожи, но я успевала поймать тепло мужских рук. Сильными пальцами уже обеих рук хан стал разминать мне плечи, мягко, но ощутимо, до легкой приятной боли. Мне захотелось застонать в голос, как же это было приятно. С моей работой, наполненной вечным стрессом, массаж был сродни чуду. А уж после последних событий... Хан перекинул мои волосы вперед. Я невольно приподняла веки и поняла, что он стоит вместе со мной под водой прямо в одежде. Босиком, но в одежде. И мы оба молчим. Только по мне пробегают легкие судороги от медленных мужских ласк. Я постаралась абстрагироваться от того, кто мне их дарит. Просто получала удовольствие. Тело с радостью откликалось. Все-таки долгое время без секса дает о себе знать. И это плохо для женского организма. Когда, ставшие жадными, ладони скользнули мне на грудь, я застонала. Пальцы сжали горошины сосков, перекатили их между собой. Держаться за стену стало уже неудобно. Я оттолкнулась и подалась назад. Хан с готовностью притянул меня к себе. Я прижалась спиной к его груди. Под ягодицами даже через намокшую ткань брюк ощущался внушительный стояк. Я же помню, что у него в штанах. Я же видела тогда, когда он впервые влез ко мне в душ. Но сейчас меня это уже не пугало. Сейчас я сама хотела расслабиться. Мужские ладони прошлись по моему животу, осторожно легли на лобок, придавили. Я инстинктивно подалась тазом назад и еще крепче прижалась задницей к его члену. Ощутила поцелуй на шее. А потом услышала короткий рык, и хан резко развернул меня к себе лицом. Испуганно открыв глаза, я наткнулась на черный взгляд. «Хочу тебя, пиздец как, рыженькая!»